День четвертый. Опять походкой голодного олдового зомби бреду к холодильнику. Нужно найти что-нибудь пожрать. Как у истинного холостяка и опытного алкоголика, с готовкой еды у меня были определенные проблемы. Я умел готовить, и бывшие девушки утверждали, что даже хорошо, но когда я остался один, то забил болт на это дело. Широкий белый железный друг раскрыл свою пасть, и я уставился в его бледную светящуюся бездну. Так, вот на верхней полке стоит супчик. Сколько ему уже? Неделя? Две? Я не помню, при каких обстоятельствах он вообще появился и оказался здесь. Достаю кастрюльку, открываю. Пахнет-то он ничего, но бело-зеленые пятна, плавающие на его поверхности, ясно дают понять. Есть это не стоит ни при каком раскладе. Нужно вылить это говно в унитаз. Что у нас тут еще попряталось? Кто следующий в помойку? Ага, в самом низу спрятались сгнившие овощи. Ну, прямо как мои друзья из техникума. Большинство из них уже померло от крокодила, а другие сидели за решеткой. Иногда они выходили, заезжали в гости, мы выпивали, дрались, слава богу, без убийств, а потом они грабили шавермочную через дорогу и снова отправлялись на нары. Такая вот романтика. Овощам пришел конец. Морковка почернела, размякла и пахла просто отвратительно. Картофель пророс, и его зловещие белые тентакли, вылезшие из пакета, угрожали мне самым неприятным образом. В общем, холодильник нужно было обрабатывать из шмеля, реактивного огнемета. Только таким образом в нем можно было навести порядок. Больше в холодильнике ничего съестного не было. Да, на полочке лежали яйца, которые, если бы их еще в момент покупки положили в инкубатор, уже давно бы вылупились и бегали по всей квартире, засирая паркет. Тоже в мусорку. Зато вот с водкой все в порядке. Стоит родимая. И ведь ничего и не делается. Хотя, если честно, с белой подругой я давно расстался. Нет, вы не поймите неправильно. Я, как исконный русский и патриот своей страны, обожал водку. Мне всегда нравилась ее честность и быстрый приход. Было в ней нечто психоделичное после первых 300 грамм. Но мне совершенно не нравился тот героизм, которым она меня наделяла. Именно после водки я натворил немало глупостей в своей жизни. Уснул пьяным на лавочке и попал в ментовку. Женился в первый раз, чуть не попал под трамвай и еще десяток не менее глупых вещей. Поэтому, когда $1000 стали сжечь мой карман, я перешел на текилу, ром и виски. Одинокая бутылка столичной смотрела на меня с каким-то укором, но я не поддался ее соблазнам. Начинать синячить с утра крепкие напитки – это не про меня, возраст уже не тот. Я пошел на кухню, открыл дверь под помойкой, увидел пакет для пакетов – главный показатель взрослой самостоятельной жизни – нашел в нем маечку под мусор. «Привет, Сереженька!» – раздался тонкий голосок откуда-то сверху. Я дернулся и чуть не впилился головой в мойку. Прямо на самом ее краю сидел маленький человечек, гном в радужном колпачке. Он ехидно смотрел на меня и болтал ножками. Конечно, любой бы на моем месте испугался и подумал всяко, но я уже тертый калач. Мне прекрасно известно, что это обычный морок. Я и не таких видел в свое время. Морок – это самый яркий показатель, что вы допились или просто перегрузили себя хронической усталостью и недосыпом. По факту, морок – это кусочек сна, легкое видение, возникающее, когда вы находитесь в пограничном состоянии. «И тебе не болеть», – поприветствовал я мелкого ублюдка. «Хорошо, что я человек в целом позитивный, у меня и мороки такие вот. Ознавал я некого Сашку, который мнил себя черным колдуном, так у него мороки были такие, что он чуть не вскрылся пару раз и в дурку попал». Ах, как я рад, мы идем на гей-парад», – радостно завопил гномик. «Иди нахер!» Я разродился матерной тирадой. Морок обиженно надул губки и нырнул в сливную дырку мойки. Не любят они мат русский, я это уже давно понял. Отматюкаешь их как следует, они и ретируются. Тупая нечисть одним словом. Внезапно зазвонил мобильник. Я донес пакет до холодильника и пошел в спальню. Телефон валялся рядом с тумбочкой на полу. «Алло», – ответил я. «Здравствуйте, Сергей Викторович». Это была Лана. «Мы вчера не успели с вами поговорить». «Да, я уже понял. Как ощущение от смерти? Куда выбило?» «В обычный сон, как вы и говорили». «Раз через 10 перестанет, у тебя еще просто опыта маловато. Зачем ты к Ираэль-то полезла? Зачем ты вообще заходила сегодня ночью? Я же говорил, что тебе нужно отдохнуть». Я попала с помощью прямого перехода, как вы и говорили. Лежала голая на спине, раскинув руки, и у меня получилось. Радуется. Молодец. Рад за тебя. Это хорошие новости. А куда сразу попала? В свой город или в Орденю? В город. Затем я представила дверь в вашу игру и попала сама без всяких светлячков. Феноменальный прогресс. Подбодрил ее я. Шутите? Нет, серьезно. Очень круто. Но сыр это вы что, не поделили? Я просто хотела с ней поговорить и попытаться до нее донести, что со мной не стоит себя так вести. Я не успел прийти к тебе на помощь. Неужто в моем голосе появились извинительные нотки? Да ничего страшного. В том мире, я так понимаю, у нее вообще нет противников. Мне нужно качаться, не так ли? Да, вот именно. И в реальном мире тоже. Главное, не пей стероиды и прочую муть, иначе ты станешь ее уменьшенной копией. Сегодня, пожалуйста, спи, отдыхай, не нужно осознаваться. Но вы же нашли читершу, неужели мы не продолжим ее поиски? Удивилась Лана. Будем, но без тебя. Там чертовски жесткая локация, тебе там делать нечего, умрешь моментально. Ладно, как скажете, вам виднее, но тогда до завтра. Угу, увидимся в офисе. За вами заехать? Не стоит, я доберусь сам, не волнуйся за меня. В дверь раздался настойчивый стук. Кого это могло принести посреди дня? Я попрощался с девушкой и положил трубку. Потопал в коридор. В глазок ничего не было видно. Добрый сосед затер мне его черной краской, потому что я громко слушал музыку. Хотя сам он, как мне кажется, даже спит с перфоратором вместо жены. Да и черт с ним, кого мне бояться? Я открыл дверь и чуть не закашлялся от неожиданности. На пороге стояла Ирина с большим пакетом. «Неприятный сюрприз, не правда ли?» – спросила она. Громила без приглашения перешагнула через порог и протянула мне свою ношу. «Не хочешь помочь даме или мне с ним стоять тут как истукан?» «Ну, была бы ты дамой, конечно, я бы тебе помог». Взял пакет и поставил его на стул. «Вот я все удивляюсь, как у тебя болт не вырос еще?» «А может быть и вырос. Хочешь рискнуть здоровьем и проверить?» Она зловеще улыбнулась и подмигнула мне. «Спасибо. Упаси меня, Боже, от такого занятия. Так чего тебе надо?» Ирина уже сняла свои здоровенные берцы и повесила бомбер на вешалку. «Конечно, девушка знала, где я живу и даже была в гостях у меня пару раз. Мы ведь не всегда были в таких вот враждебных отношениях. Когда я только пришел на работу, Ирина встретила меня весьма тепло и часто помогала мне качаться. Но наши дороги разошлись, когда я прокачался до 20 уровня и мои действия пошли вразрез с ее собственными. Также Костя мне категорически запретил рассказывать Ире про какие-либо исследования нижних уровней. Я должен был строить из себя дурачка, что у меня отлично получалось в принципе, но Громилу было так просто не провести. Постепенно за 3-4 месяца мы совершенно отдалились и стали грызться как кошка с собакой. Не знаю, может быть нам это даже нравилось. Тебя вчера выбило, и ты не рассказал мне о своих приключениях. Что непонятного? Что встал-то? Бери пакет, тащи на кухню. Сама донесешь, ты у меня в гостях. Тут равноправие полов. Тем более он тяжелый. Ты что, кирпичи в него нагрузила? Тренируешься даже на ходу? Ира молча взяла пакет, презрительно посмотрела на меня и потащила его на кухню. У тебя тут воняет так, как будто кто-то умер, заявила она, проходя мимо холодильника. Это был супчик и его друзья овощи. Пояснил я. В битве со временем они обычно погибают первыми. Странно, что от тебя еще не несет алкоголем. За голову, что ли, взялся? И почему ты в трусах? Во-первых, я у себя дома, а во-вторых, я только что проснулся. Вот когда я в трусах приду к тебе в гости, тогда твой вопрос будет логичным. Мы прошли на кухню, и Ира стала разгружать свою тяжелую ношу. В пакете оказалось несколько наборов суши и роллами, бутылка соевого соуса, какой-то салат, булка хлеба и 8 банок Гиннесса с азотной капсулой. «Спасибо, что не лагерь», – заметил я. «А где палочки для суши?» «Палочками едят либо узкоглазые, либо эстеты пи***ца. У тебя с глазами вроде бы все в порядке, а ничего гомосячего я за тобой пока не наблюдала. Вилкой жрать будешь», – грубо заявила она. «Понятно». Я сел на стул. «Мне чуется какой-то подвох в твоей логике, но я плохо соображаю с утра. Меня вчера чуть не убили». «Вот сейчас и расскажешь». Ира нашла вилки в моем шкафчике, тарелки, помыла их и поставила на стол, пока я открывал нам пиво. Да, такой Гиннес был неплох. Гораздо лучше той горькой мочи с одноименным названием, которую разливали у нас в России в стеклянные бутылки. Не торопясь, я стал жевать роллы с тунцом и авокадо, запивая это пенным напитком и рассказывая о вчерашних событиях. Ира, которая, как мне казалось, заняла почти полкухни своей огромной фигурой, внимательно и молча меня слушала. Что-что, а это делать она умела. «Почему ты сразу не всадил ей все болты, когда она вышла из палатки?» – поинтересовалась она, когда я закончил свой рассказ и первую банку. «Я не был до конца уверен, что это она. Убивать игроков просто так нам нельзя, сама же знаешь. Воне потом было бы. Я хотел схватить ее с поличным, и да, мне было интересно, как она меняет систему». «Поет песни?» «Да, красивые на неизвестном языке. Сегодня ночью пойдем в Райге». «Будет жестко». Ира поежилась. «У тебя что, форточка где-то открыта? Дубак какой по всей хате». «На ночь проветриваю, чтобы спалось лучше. А в чем же скач-то заключается?» «Костя переделал локацию буквально неделю назад». «Зачем?» «Не понял я». «Но он осознал, что игроки слишком быстро пробегают стартовый остров вместо его изучения и оказываются в Новиграде с маленьким уровнем, в итоге страдают и жалуются в приложении». «Опять дыра в балансе. Я не удивлен. Ну, возьми всех своих ребят. Зачистим всю локацию на раз». «Думаю, что не получится. Костя не позволит. Он и так в последнее время сам не свой. Если охотники выступят в крестовый поход против мобов у Райги, это будет принято неоднозначно как игроками, так и самим Костей». «И что ты предлагаешь?» – не понял я. «Сидеть на жопе, пока эльфийка соберет армию мертвецов? Мы пойдем с тобой вдвоем. Так мы не привлечем к себе много внимания и спокойно найдем ту, кого ищем». «Ну да, романтическая такая прогулочка по колено в крови и трупах», – заметил я. «Все, как ты любишь». «Какие у тебя вообще мысли по поводу этой читерши?» Ира поместила стальную вилку между пальцами и спокойно согнула ее пополам. «Ты сюда мне пришла посуду портить, что ли? Быстро выпрями ее обратно!» Попытался возмутиться я. «Насчет креатора мне пока ничего не понятно. Слишком много нестыковок. Я вынужден прибегнуть к совету Ицхака Игнатьевича». «Это еще что за еврей?» Неодобрительно посмотрела на меня Ира, которая, как мне было известно, раньше придерживалась радикально правых взглядов. «О, это, наверное, самый старый сновидец, очень крутой мужик», – улыбнулся я. «Он еще толще меня». «Мы пойдем к нему?» «Нет, где он сейчас находится, не знает никто, телефона у него нет тоже. Есть только контакт в Телеграме и закрытый чатик. Если он соизволит, то наберет меня по Скайпу». «Я давно с ним не созванивался. Поговаривают, что он сейчас в розыске, но я думаю, что это вранье. Просто Ицхак устал от преследования всякими шарлатанами, которые хотят заручиться его поддержкой и получить хотя бы капельку мудрости». «Ты так о нем говоришь, будто он второй Костя», – заметила Ирина. «Ха, не сравнивай мужской орган с пальцем. Ицхак Игнатьевич – это ого-го!» Я уже рылся в своем телефоне и писал ему письмо. Так и так, мол, уважаемый друг, попал в беду, нужен совет. Я надеялся, что он не откажет мне, хотя бы потому, что мои обращения к нему были реже, чем раз в 2-3 года. Да, телефон загудел, и мне пришло сообщение. Великий гуру и учитель был готов меня выслушать. «Пойдем в зал», – заявил я Ирине, беря еще одну банку пива. «Сейчас ты увидишь самого крутого мага России». «Вот даже как». «Угу, по телеку его не показывают, в шоу экстрасексов он не участвует. Но очередь к нему за консультацией нужно занимать за 2 года уже, наверное». «А для нас он, значит, сделает исключение?» – не поверила Ира. «Для меня, не нас, а меня», – поправил ее я. Мы прошли в зал, я кое-как расчистил диван от своей одежды, которую мне было лень повесить в шкаф. Здоровенный ноутбук был установлен прямо напротив нас. «Старайся не встревать в разговор, пожалуйста», – попросил я. «Ицхак может говорить вещи, в которые не просто поверить, а понять уж тем более. Договорились?» «Ладно». Мы сели рядом друг с дружкой, и я включил Skype. «А чем он вообще занимается?» «О, его спектр деятельности очень широк. Он умеет находить пропавших людей, лечить сумасшедших и возвращать людей из комы. Также он очень крутой сновидец, а его уровень свечения таков, что когда ты встречаешь его в Лимбо, то ослепнуть можно. Никто не знает, как он достиг такого совершенства, а еще он ворует алмазы из нижних миров и толкает их тут на черном рынке». «Что делает?» Ирину аж передернуло. Послышались гудки из колонок, расставленных вокруг ноутбука. «Я тут, привет, сейчас камеру включу», – послышался знакомый голос. «Вот, не та камера была выбрана». На весь экран появилось одутловатое лицо Ицхака Игнатьевича. Это был полный мужчина с редкими седыми волосами. Он чем-то был похож на покойного уже Трахтенберга, если бы тот дожил до 60 лет. Камера чуть отдалилась. Великий маг лежал в своей огромной кровати, а на его волосатой серебряной груди покоилась мелкая ногая девчушка. Ицхак был совершенно гол, но его причинное место было скрыто здоровенным блюдом, полным винограда, фиников и мандаринов. Девочка, которой было лет 16 на вид, аккуратно отщипывала сочные виноградинки и отправляла их своему господину в рот. Ира молча сглотнула. Эта картина ей точно не понравилась. «Здравствуйте, Ицхак Игнатьевич», – поздоровался я, а моя напарница просто помахала ему рукой. Волшебник вяло пошевелил пальцами правой руки, продолжая поедать предлагаемый ему виноград. «Я так и знал, что ты, пес проклятый, мне позвонишь», – сразу же перешел к делу Ицхак. «Вот был у меня сегодня сон вещи, что ты стоишь на коленях, голый весь, глаза выпученные, а тебя жрет собака огромная, с рожей, как у сдохшего крокодила. Берегись». «Ну да ладно, сон да сон, что у тебя там случилось? Рассказывай, времени у меня немного». Я начал издалека, но коротко рассказал про то, как устроился Костик, который получил частицу Творца, что теперь играю в его игру, ну и про самое главное не забыл, про гостью, которая творит странные вещи и меняет нашу игру. Маг внимательно слушал меня, изредка поправляя свои круглые очки и продолжая жевать виноград. Мне казалось, что его вообще ничем нельзя удивить. «Все?» – спросил Ицхак, когда я замолчал. «Значит, давай по пунктам. Ни о какой Аннике я не знаю и слышать не слышал». «Она говорила, что лично вас знает», – заметил я. «Но у нас так полстраны друг друга знают. Правило пяти рукопожатий. Я просто сразу говорю тебе то, что мне кажется странным. Дальше. Костя ваш форменный зундугла. Ну, то есть без обид, но так и есть. Сразу браться за такое дело без опыта, полагаясь на черт знает кого, это конченая мудаба». «Ну, он хотел с вами связаться», — напомнил я. «Тогда ему нужно встать в очередь, и тогда мы встретимся, может быть, года через 2-3. Я вообще стараюсь не общаться в последнее время в этом мире. Вот с тобой мы где познакомились, помнишь?» «В Лимбо». «Вот, я сразу понял, что ты, щенок, далеко пойдешь, если, конечно, с головой дружить будешь. Поэтому я вообще с тобой сейчас говорю. Я тебя там видел, а это уже значит, что ты необычный человек. Если бы твой Костя хотел со мной встретиться, он бы меня нашел, но это ему, видимо, не нужно. В итоге, что я вижу? Никому неизвестные болваны-недоучки решили поиграть в Бога. Знаешь, подобное уже было и не раз, пусть и без всяких там дримлордов, поэтому я не удивлен. Обычно все заканчивается очень плохо, да ты и сам знаешь это. Ты уже играл в подобные игры раньше». «Только я не думал, что их делали люди». «Вот! Тьфу, опять с косточкой попалась!» Ицхак выплюнул ее, и она угодила девчонке прямо в лоб. Та покорно улыбнулась и смахнула косточку рукой. «Значит так, тебя смущают несоответствия происходящего крандеца». Великий маг почесал свою бороду. «Ну что могу сказать? Тут есть два варианта, и оба тебе не понравятся, а твоему Косте и подавно. Кстати, у тебя что, баба новая появилась? Прошлое, я помню, плохо кончила, заигралась, ушла по тропе сновидений, и ты ее не спас». «Это просто подруга». «Ну, понятно, береги ее. Так вот, у меня есть четкое ощущение, что в вашем волшебном королевстве все не так просто. Вполне вероятно, что кто-то копает изнутри. Тебе нужно держать ухо востро. Если среди вас появился предатель, то рано или поздно ты его обнаружишь. Именно он водит вас за нос. Возможно, что он не сам является вашим врагом, а скорее всего помогает гостю. Да, я больше склоняюсь к этой версии. Во втором случае мы имеем Дану, которая поет песенки и меняет ваш мир. Это логично. У себя в мире они все так и делают. Да ты и сам видел. Спела песенку, вот и дом построился. Спела еще одну, новое платьице появилось. Удобно?» В вашей игре она не может колдовать капитально, так как он ей не принадлежит, поэтому только меняет уже созданные вещи. Как она проникает в ваш мир? Ей помогает кто-то из ваших, кто-то, кто рассказывает и показывает ей уязвимые места, знакомит ее с системой и ведет ее по верному пути. «А что, если мы имеем дело с симбионтом?» – спросил я. Ицхак Игнатьевич задумчиво почесал свой безразмерный волосатый пузень. «Да, хорошая теория. Растешь, уважаю. Вполне возможно и так. Она поймала какого-то игрока, который впал в кому и слилась с ним воедино, либо просто пользуется его каналом. Поэтому ваши сталкеры не смогли обнаружить червоточину. Помнишь Бориса? С ним вступил в симбиоз Спрут. Крутая история получилась». Борис был против этого. Спрут захватил его силой. «Ну да, в итоге Боря сидит в дурке уже 7 лет, потому что проснулся он уже не человеком, а наполовину древней тварью из низкого уровня, которая вообще не поняла, как устроен наш мир. Тяжело понять Спруту, что каждое утро нужно ходить на работу, платить за ипотеку гребаную, взятки ментам отстегивать. У себя он летал, чувствовал себя вершиной пищевой цепочки и мог думать о высоком и прекрасном, ну и высасывать энергию из тупых сноходцев типа Бориса». «Думаю, что самому Боре тоже не сладко там приходится». Я указал пальцем в пол, вернее, его половине. «Да брось, я думаю, они там спелись. Так вот, твоя Дану запросто могла попасть в сон к такому игроку и слиться с ним. Я думаю, он только рад был бы. Слияние с богоподобными существами, что может быть лучше?» «Лада Калина?» – пошутил я. «Да, и что ты будешь делать?» Костя сказал, что найдет коматозника. «И ты попрешься за ним к Дану или в тюрьму? Брось, пацан, эта работа не для тебя, ты не ищейка. Я могу дать тебе контакты одного человека, вернее, уже не совсем человека. Напишу ему в телеграме, я думаю, что Костя от ляма баксов не обеднеет, а это существо найдет кого угодно и выпотрошит. Это совершенно иной уровень, поверь мне». «Я думал попросить вас», — улыбнулся я. «Брось, я не в том настроении, чтобы помогать всяким зундугла, сколько бы они мне ни заплатили. Я работаю только с профи, а вы ими не являетесь. Мой тебе совет, увольняйся, пока не поздно, Сережа. Погубят они тебя, погубят твой яркий свет жадностью своей неуемной. Сновидения даны каждому, но только ищущий и смелый духом найдет свою тропу. Только сильный пройдет по ней и обретет волшебный билет. Ты же знаешь, зачем все это вообще, нет?» «Просветите». Я глотнул пиво. «Смерть – это сон, окончательный уход из этой реальности. Грубо говоря, когда ты помрешь, ты попадешь в лимбо и больше никогда не сможешь сюда вернуться. Все твои игры с осознанностью – это тренировка перед смертью. Это и есть наша религия, нет ада и рая, хотя пустоголовые придурки могут забуриться куда угодно. Есть уровни, по сравнению с которым ад покажется раем. Ты просто учишься попадать куда надо, но конец все равно один, Сережа». «Закатный город?» – понял я. «Да, и очень хорошо, если ты попадешь в него и установишь с ним связь при жизни. Тогда после смерти ты не заблудишься, не будешь растерзан тварями из глубин, не попадешь в лабиринт, не окажешься в тюрьме духа и так далее. Вот зачем мы занимаемся всем этим. Мы тренируемся к своему посмертному марафону, понимаешь?» «А как же современные религии? Они что, не знают этого?» – внезапно спросила Ирина. Ицхак с благосклонной улыбкой посмотрел на нее. «Кто-то знает. Например, на Востоке очень много практик связано с этим. Однако все религии содержат свод определенных правил, который сохраняет свечение человека и увеличивает его. Даже христианские заповеди по-своему готовят человека к смерти. Ведь если ты убиваешь, тратишь много энергии на секс, то есть прелюбодействуешь, обманываешь себя и близких, ведешь аморальный образ жизни, ты теряешь себя, теряешь свое свечение, которое так сильно понадобится тебе после смерти, чтобы обрести следующую жизнь». «Вот даже как!» Ирина сильно задумалась. «Об этом вообще мало кто знает», – довольно осклабился Ицхак. «Религии давно искажены в угоду прибыли и алчности. Они стали инструментом правительства для смирения толп. Они потеряли свою цель, да и хрен на них, если честно. Когда они все сдохнут, включая правителей и прочий мусор, мы посмотрим, кто был прав, а кто нет. Лимбо станет местом окончательного суда, ибо там собираются те, кто ищут путь в закатный город и у кого прекрасная память. Правда, многие из этих ублюдков даже не дойдут до туда. Они потерялись в этой жизни, променяв свой дар на золотой рубль. Они потеряются и там». «Главное, чтобы не потерялись мы», – подытожил я. «Вот это хорошие слова. Наша цель – установить связь с другими мирами, наблюдать, запомнить путь, по которому нам предстоит пройти после нашей смерти. Вот в чем истина. Все остальное – дерьмо собачье. Космические программы эти, полеты на Марс. Человек обманывает сам себя, не понимая, что он уже находится на сраном звездолете, который летит с дикой скоростью по Вселенной. Такова привычка человека – грезить недостижимым говном, абсолютно не замечая истины рядом с собой, внутри себя. Сколько людей терзаются мыслями о собственном несовершенстве, вместо того, чтобы понять, твое тело – обычный долбанный скафандр, который тебе дали попользоваться на весьма короткий срок». «А этот корабль прилетит когда-нибудь к своей цели?» – спросила Ирина. «Конечно!» – воскликнул Ицхак. «Но только от тебя самой зависит, захочешь ли ты остаться среди его экипажа. Я вот не хочу, мне тут не нравится». «Но вы, судя по всему, человек обеспеченный, у вас все есть. Деньги, девочки, виноград». Ира замолчала. «И что?» Великий маг рассмеялся, и его пузо затряслось так, что чуть не перевернуло тарелку. «Могу ли я стать здесь птицей? Не залезать в алюминиевое чрево самолета, не прыгать с парашютом и вингсьютом, а просто раз и взмахнуть своими белоснежными крыльями и полететь к морю. Скажи, кому заплатить и сколько за такую операцию? Я дам любые деньги». «Нет», – коротко ответила Ира. «В том-то и дело. Это очень убогий и ограниченный кораблик по сравнению с теми мирами, где я побывал. Но мне уже проще. Я свои связи и каналы синхронизировал, так что могу спокойно здесь себе ни в чем не отказывать и просто наслаждаться оставшимся сроком существования. Для меня все перестало иметь значение. Войны, политика, бестолковые разборки местных бандюков и даже ваши поигрушки не вызывают у меня интереса». «Просветление?» – поняла Ирина. «В точку, девочка. Все, Сережа, мое время на тебя вышло. В следующий раз звони, если наступит полная жопа. Понял? Иначе обижусь. Удачи вам там». Он отсоединился, и мы с Ирой задумались. «Ну, на великого мага он не похож», — заметила она. «А ты ожидала увидеть Гэндальфа, что ли? С белой бородой, в балахоне, с посохом, чтобы на столе стояли магические камни и валялись ритуальные ножи?» — спросил я. «Но я уж точно не думала, что им окажется голый старик-жиробас, поедающий виноград. Привыкай к реальной жизни. Обычно они все такие. И ты стараешься на них походить?» Ира толкнула меня локтем в бок, но не сильно. «Нет, само получается», — усмехнулся я. «Кстати, ты упомянул, что он ворует алмазы из сновидений. Это вообще реально?» «Сложный вопрос. Я лично ничего оттуда не вытаскивал. Нужно обладать очень большой силой, чтобы провернуть подобное. Но Ицхак может, в этом я уверен на все 100%. «Он обладает частицей Творца, как Костя?» «Да, он уже получил свой золотой билет на другой корабль, в отличие от меня», — ответил я. «А почему он просто сам не придет в Ордынию и не заберет себе еще одну? А разве ты по общению и его манерам не поняла, что старику уже глубоко пофигу на то, как там веселятся нубы? У него все есть. То, к чему другие идут всю свою жизнь, он уже получил, и дело тут не в бабках. Просветленный человек не будет гореть завистью или желать ограбить кого-то». Ирина замолчала. Она внутренне напряглась, и я понял, что она хочет меня о чем-то спросить, но сильно стесняется. Я знал этот вопрос и поэтому тяжело вздохнул. Рука Ирины легла на мою руку и крепко ее сжала. «Ее звали Юлия», — сказал я. «Мы познакомились на одном из форумов по изучению осознанных сновидений. Молодые, наивные. Мы считали многих завсегдатаев обычными балаболами и делили всю правду в сообщениях на 10. Найти истину было очень тяжело и сейчас ничуть не легче. Мы встретились в Петербурге и начали практиковать совместные погружения на низкие уровни. Понятное дело, что между нами возникли чувства. Я тогда не был особо толст, а мой характер не был настолько скверным. Любили ли мы друг друга? Наверное, да». «Какой она была?» – тихо спросила Ирина, продолжая держать меня за руку, но я не придавал этому никакого значения. «Гордой, умной, рассудительной. Нет, она не была красивой. Есть такое понятие, как рязанская красота. Обычная девушка, но было в ней нечто особенное. Я мог уловить это только мимолетом, как легкое дуновение осеннего ветра. Она горела желанием получить знания, и я должен был стать ее проводником. Она поверила в религию, у которой нет названия. Она поверила в слова Ицхака, и реальный мир перестал для нее существовать. Все свои мысли, желания она теперь адресовала только миру снов. Она бросила учебу, работу, стала очень много спать. Перешла на сильные препараты, тратила на них все деньги, что присылали родители. «Ты пытался ей помочь, да?» «Да, но было поздно. Юля нашла Лимба, она нашла других сноходцев, кроме меня. Она в чем-то стала даже сильнее, чем я. У нее лучше получалось осознаваться. Мы вели дневник, записывали результаты. Она осознавалась в два раза чаще. А потом Юлия узнала про низкие уровни, и наша жизнь превратилась в ад. Сон стал ее наркотиком. Я читал ее записи и понимал, что моя девушка уходит с каждым разом все дальше и дальше. Она все глубже и глубже погружалась в другие уровни, изучала их, записывала. С ней начали происходить странности. Она стала проваливаться в сны, а те, в свою очередь, стали лезть наружу. Мороки, видения, глюки, постоянная усталость. Ей уже никакие препараты не помогали, понимаешь? Ей нужно было лечиться, лечь на месяц в дурку, поставить физраствор, прийти в себя, но она горела. Юлия должна была получить свой золотой билет как можно скорее. И? Ирина внимательно смотрела на меня. Я аккуратно разжал ее руку, убрал со своей и встал с дивана. Пошел на кухню, сел на стул, достал сигару и закурил. Ирина появилась напротив меня. «Юлия перестала проходить проверки на осознанность, ее миры смешались», – продолжил я. «Вот этот медведь был ее игрушкой. В нем она хранила свои иголки, чтобы уколоться утром и осознаться, но она перестала это делать. Началось настоящее безумие, ты даже не представляешь, через что нам пришлось пройти. Я пытался помочь ей, но это было бессмысленно». Идея вечной жизни, билет в закатный город поглотила ее. Она считала, что для этого достаточно стать крутым сталкером, забраться как можно глубже, узнать как можно больше. А на самом деле как? Грин-карта. Ебучая лотерея. Я затянулся и открыл еще одну банку пива. Сновидцы обожают системы, правила. Они верят, что все построено по какому-то математическому уравнению. Нужно просто понять его, и все получится. Болт там ночевал. Рандом корейский. Жестокий и необратимый. Собственно, Костя яркий тому пример. Мне часто бывает жалко, что Юлия не дожила до моей встречи с Костей. Вот бы она прифигела. Ты не уважаешь его? Уважаю и ценю, но то слышала Ицхака. Мы просто нубы, которые решили поиграть в Бога. Нам остается только радоваться тому, что нам с тобой достанется по щам меньше, чем Костя. Что с ней случилось? Ирина была не похожа сама на себя, говорила тихо и вела себя очень сдержанно. Видимо, встреча с великим магом не прошла для нее даром. Она купила в интернете кучу компонентов, замешала аяхуаску и ушла тропой сновидений. Ей казалось, что она нашла ее. Мы не жили вместе. Утром ее тело обнаружил брат. Юля была в коме, состояние было стабильным, но через два месяца ее дыхание остановилось. «Ты искал ее, да?» «Конечно, но я был слаб и труслив. Я не мог спуститься на те уровни, что она описывала в своих дневниках. Я не виноват в ее смерти. Она ушла глубоко вниз, чтобы привлечь к себе внимание иных сил, и она заплатила за свою ошибку большую цену. Она потеряла не только свой скафандр, но и бессмертную душу пилота. Юлия перестала существовать, как я думал. А Костя знает об этом? Нет, об этом вообще мало кто знает. И ты бы не узнала, если бы не Ицхак. Ты веришь ему? Ирина отпила из своей банки. Да, ему не имеет смысла обманывать меня или кого-то другого. Он кристально честен перед всеми просящими. Он необычный космонавт, а настоящий навигатор. Собственно, в этом вся магия и заключается. Да уж. Ирина молча взяла вилку и стала ковыряться в оставшихся роллах. Конечно, я прекрасно ее понимаю. У нее только что рухнул привычный мир, как когда-то у меня. Теперь она будет всю оставшуюся жизнь жить с этим знанием, а моя страшная история заставит ее не один раз задуматься о том, стоит ли искать свой золотой билет. «И ты должен научить Лану тому же, что умеешь сам, да?» «Да. — ответил я. «Это нечестно!» — воскликнула Ира и воткнула вилку в стол с такой силой, что та вошла в дерево почти на сантиметр. «Почему так? Почему не я?» Я впервые видел Танкушу такой. Ее щеки покраснели, на лице читалась настоящая ярость, а ее зеленые глаза наполнились слезами. Огромная девка, которая могла свернуть в бараний рог среднестатистического мужика, плакала. «Костя не хочет этого», — сказал я правду. «Он хочет, чтобы ты оставалась в пределах Ордении. Ты самый лучший охотник, на тебя все равняются. Он не хочет тебя потерять». «Да? Вот значит как!» Ирина была вне себя от ярости, но каким-то чудом умудрялась держаться. «А я просила его об этом. Мое мнение ничего не значит, да? Я не получу свой билет. Костя уже, считай, на борту. Твой Гэндальф-еврей тоже. Ты на полпути. А я даже не понимаю, о чем речь, Сережа. Что меня ждет, если я проживу всю свою жизнь так вот в полном незнании? Только честно». «Три пути. Первый, ты попадешь в Лимбо и будешь искать свой билет уже там. Второй. Ты вернешься на этот корабль, то есть тебя ждет перерождение с полной потерей памяти. Третий. Ты погибнешь, как моя бывшая, заблудишься и перестанешь существовать». «Млять, не хочу!» Ирина потеряла над собой контроль. Она ударила по столу кулаком, и на его поверхности осталась глубокая вмятина. Одна из банок Гиннесса подпрыгнула и упала на пол. «Ну вот, теперь пениться будет», — сказал я, поднимая ее. «Докажи мне, что это правда, Сережа! Прошу тебя, как никого никогда не просила, докажи!» Девушка смотрела на меня красными опухшими от слез глазами. «Да, перемкнула ее окончательно, но, увы, я ничем ей пока не могу помочь. Терпеть не могу кому-то что-то доказывать. Ицхак бы просто послал ее на три буквы. Мне, честно, немного жаль эту девушку, но так нельзя. Я не должен поддаваться дружеским порывам. Спасибо, уже было. Научил одну на свою голову». «Ира, как можно мягче», — сказал я. «Поверь мне, придет время, и ты все увидишь, прочувствуешь, поймешь. Но я никогда не работаю по просьбе или указке». «Ты должен научить меня, понимаешь?» Она встала и подошла к подоконнику, уставилась в окно, смотрит на снегопад. «Не ее, а меня». «Приплыли, ёпта. Ревность у женщин порой принимает самые ужасные формы. Вот и попал я. Костя говорит, что Ирина относится ко мне с симпатией, и наша ненависть только усиливает эти чувства. Но, блин, я не могу так. Я не потяну сейчас учить двоих, да и Костя был против. Я чувствовал, как рушится наш привычный офисный устой». «Ира», — сказал я, «давай сегодня ночью поймаем эту эльфийку, а в понедельник поговорим уже основательно о том, что ты слышала сегодня, хорошо?» «Да, ты прав», — на удивление легко согласилась девушка. «Но знай, если ты меня обманешь или то, что я слышала сегодня, окажется неправдой, Сережа, ты очень сильно пожалеешь. Я умею мстить, я всю свою жизнь живу только с этим чувством, я превращу твою жизнь в ад». «Спасибо, конечно, но я очень хорошо знаю, что такое ад», — отхлебнул еще пиво. «У меня уже была девушка».